«Надо было заказать по телефону», – посетовал я. «Пробовала, глухо», – ответила она. «Хорошенькое дельце. Быть единодушно избранным коллективом, победить в безмолвной схватке с космонавтом Войцеховским и не попасть в Париж из-за такси. Вот уж действительно, страна вечно зеленых помидоров». Меня охватило чувство слезливого бессилия перед унылой судьбой. Сжав губы, Вера Геннадьевна, видимо, прощалась со своей дубленкой от мсье Плюша. И вдруг показалось такси. Нет, сначала на взгорке, точно волчий глаз, мелькнул зеленый огонек. Исчез. А потом салатового цвета «Волга» с шашечками на боку вынырнула уже совсем рядом с нами и резко затормозила, даже вильнув в сторону. «В Шереметьево 2!» – отчаянно и гордо крикнула жена. Таксист молча показал на трафарет в парк и уехал. «Когда вы встречаетесь?» – спросила сникшая супруга моя, Вера Геннадьевна. «В 7:15 под табло в зале вылета», – заученно ответил я. «Значит, у нас еще минут 20 в запасе, не больше». Судьба приходит к нам в разных обличьях. Это может быть письмо, телефонный звонок, стук в дверь. Ко мне в то знобящее утро судьба приехала в виде большой помойной машины. Честное слово. Огромный грузовик с оранжевым резервуаром вместо кузова выскочил неизвестно откуда и остановился возле нас. Сверху из кабины свесился водитель и спросил: «Куда?» «В Шереметьево 2», – вяло ответили мы. «Садись, поехали!» Одной рукой цепляясь за поручень, а другой влача за собой чемодан, забыв даже попрощаться с женой, я полез наверх в пахнущую помойкой и бензином кабину. Усевшись и устроив между ногами чемодан, я глянул вниз. Осиротевшая супруга моя, Вера Геннадьевна, махнула мне рукой, а я, сжав кулак, ответил ей приветствием испанских республиканцев. «Они не пройдут, на пасаран!» В пути выяснилось, что рядом с аэропортом расположена большая городская свалка. Туда ехал мусоровоз. «Куда летим?» – спросил водитель. «В Париж», – смущенно ответил я. «А-а-а», – протянул он, точно я сказал, – «в Пермь. Говорят, там винище дешевое. «Посмотрим». «А чего смотреть? Ты попей, хоть память останется». Никогда прежде я не ездил в кабине такого грузовика. С верхотуры казалось, что попадавшиеся навстречу легковушки – проскакивает у нас чуть ли не между колес. Когда мы проезжали пост ГАИ на окружной, водитель по-приятельски помахал постовому. А тот отдал честь, словно бронированному правительственному лимузину. «Друг?» – спросил я. «Нет, иногда домой подбрасываю». Возле Шереметьево навстречу нам попалась темно-кофейная трешка Пиковского. Обознаться было невозможно из-за уникальной наклейки на лобовом стекле и клептоманского количества дополнительных фар и прочих бирюлек на бампере. Жене, конечно, наврал, что повез к самолету периферийного заказчика, подумал я. А может, теперь, после низложения тестя, он ей вообще не докладывается? Но светиться в аэропорту хитроныров все равно не стал. Мы затормозили в том месте, где от шоссе ответвляется эстакада, ведущая прямо к стеклянным самораскрывающимся дверям аэропорта. Дальше на мусоровозе было нельзя. Я расплатился, пообещал пропустить сквозь печень максимальное количество французских винопродуктов и спрыгнул на землю, слегка подвернув ногу. Когда через 5 минут, прихрамывая и перекладывая чемодан из руки в руку, я появился под табло в зале вылетов, то увидел монументального товарища Бурова в официально темно-синем плаще и метущегося возле него друга народов, одетого в длиннополое кожаное пальто. «Почему опаздываете?» – сурово спросил рук спецтургруппы. «Понимаете, такси?» «Это ваши трудности», – перебил меня друг народов. «Срочно заполняйте таможенную декларацию». «А где?» – не понял я. «Это там», – махнул рукой замрук спецтургруппы, брезгливо принюхиваясь ко мне. Размышляя о том, как, должно быть, страдают от своей профессиональной пахучести водители мусоровозов, я двинулся в указанном направлении. Кстати, потом выяснилось, что наши предусмотрительные руководители назначили сбор группы на час раньше, чем нужно. На всякий случай.